Она замерла около рисунка, потом вдруг почувствовала, как он встал за ее спиной. «Нравится?» — спросил он. «Да», — кивнула она, — «интересно». И вдруг почувствовала на своей груди его руки. Она вздрогнула. Он прижал ее к себе, больно тиская грудь. «Мы можем так же», — шепнул он ей в ухо. Глава 22. Прошло еще 5 минут, и снизу позвонил один из оставшихся в автомобиле боевиков. Они стояли на другой стороне улицы, напротив дома ювелира. «Он пришел», — доложил бандит Мироненко. «Один?» «Да, один». «Сукин сын», — пробормотал Мироненко, — «решил обмануть». «Приготовьтесь», — приказал он своим людям. В дверь позвонили. Мироненко сам пошел открывать. «Ты один?» — криво улыбнулся он хозяину дома. «Она здесь», — твердо сказал Наум, — «но я хочу иметь гарантии». «Все торгуешься, старый друг», — понял Мироненко. «Все боишься прогадать». «А как бы ты поступил на моем месте?» — спросил старик. «Смотри, сколько людей ты нагнал в мою квартиру». «У меня столько гостей за полвека не было». «Ладно, ладно, где девушка?» — спросил Мироненко. Но старик, отодвинув его в сторону, прошел к столу, где сидел Алексей Сыроежкин. «Здравствуй, Леша», — печально сказал он. Тот молча кивнул ему. От страха он не мог выдавить ни слова. «Я ведь тебя предупреждал», — печально сказал старик. «Почему ты меня не послушал?» Сыроежкин дергался, пытаясь что-то сказать, но так ничего и не мог вымолвить. «Господь карает человека, отнимая у него разум», — изрек, словно размышляя, старик. «От жадности ты потерял голову, Леша. Предал меня, старого друга твоего отца. Чуть не погубил девушку. Как ты мог, Леша? Как ты мог стать таким? Если бы твой покойный отец узнал о том, каким ты стал, он умер бы 2-й раз. «Ну, хватит!» — рявкнул Мироненко. «Где девушка?» «В соседнем доме», — вздохнул старик. «Если хочешь, пойдем за ней вместе. Но сначала пусть твои боевики выйдут из дома, иначе я вас туда не отведу». «Хорошо», — согласился Мироненко. «Но это твое последнее условие, которое мы выполняем. Слышишь, Наум? Последнее!» «Пошли», — сказал он, кивая боевикам. «А ты останься», — показал он на Лешу. И вдруг остановился. «Нет», — вдруг сказал он, — «так неправильно. Почему мы должны верить тебе больше, чем ты нам? 2 останутся здесь. Я вам позвоню, если все будет в порядке». И он подмигнул тому, кого отзывал в соседнюю комнату. «Дядя Наум, они вас обманут!» — сумел, наконец, закричать Сыроежкин и тут же получил короткий болезненный удар по шее. «Нет», — твердо сказал старик, — «Господь не позволит им этого сделать. Пойдем, Гриша, нас с тобой ждут». Первым из квартиры вышел один из боевиков. За ним вышли Наум, Киршбаум, Григорий Мироненко и 2-й боевик. 2 других остались в квартире вместе с Сыроежкиным. «Поедем в лифте?» — спросил старик. «Давай спустимся по лестнице», — улыбнулся Григорий. «В твоем возрасте полезно ходить». «В моем возрасте уже нужно умирать», — заметил старик. «Ну, это ты всегда успеешь сделать», — усмехнулся Мироненко, доставая телефон и набирая номер оставшихся в машине. — Чего они так долго не отвечают? — буркнул он с раздражением. Наконец кто-то ответил, и он нервно спросил. — У вас все в порядке? — Все нормально. — Мы выходим. Он отключился и еще раз улыбнулся старику. — Все проверяешь? — угрюмо спросил Наум. — Время такое сложное, — серьезно ответил Мироненко. — Доверять никому нельзя. Они спустились по лестнице. Первым из подъезда вышел один из боевиков. Он оглянулся и сказал: «Все в порядке». Они вышли на улицу. «Ты прав», — сказал, поворачиваясь к Мироненко старик. «Время сейчас плохое. И сегодня не твой день, Гриша». Мироненко не успел даже ответить. Внезапно со всех сторон на них повалились какие-то люди. Они появились неожиданно и в таком количестве, что его боевики даже не успели оказать сопротивление. Рядом затормозили два автомобиля, из них выскакивали сотрудники милиции. «Быстро наверх!» — приказал руководивший операцией полковник, показывая на окна квартиры ювелира. «Там, в квартире, еще остались люди».